Глава 109. Ким сидела в своем кабинетике, глядя на пустую комнату отдела. Служба должна была начаться через час, но инспектор захотела сперва заехать в участок, чтобы убедиться, что все, связанное с этим делом, закончено. Он это заслужил. Как и ожидала Стоун, Ханну Винтерс объявили умершей на месте падения. Деяние, вызванное ревностью 25 лет назад, разрушило в этот день несколько жизней. Грэму Стилу предъявили обвинения в убийстве Сэдди Винтерс, Шона Кофи Тодда и Джоанны Уэйт и в покушении на убийство Кристиана Фэллоуза. Обстоятельства смерти Лоррейн еще уточнялись, но к этому длинному списку наверняка добавятся новые обвинения, которые отправят психолога за решетку до конца его дней. Как ни странно, но Грэм испытал облегчение, узнав, что это не он убил Лоррейн Питерс и ее ребенка. А вот с нынешними убийствами, казалось, никак себя не связывал, будто они были для него неважны. Желание отомстить не позволило ему оценить всю иронию того, что участие в одном случайном убийстве заставило его совершить несколько намеренных. Ненависть к Лоуренсу росла и мучила его все эти годы. Каждый новый ночной кошмар или воспоминания о случившемся лишь усиливали ее. А катализатором всего стало стихотворение Сэдди. Ее исчезнувший рюкзак нашли в багажнике машины Стила, а дневник — в его прикроватной тумбочке. Ким все еще не могла представить себе, как этот мужчина мог по вечерам в постели читать самые сокровенные секреты и мысли 13-летней девочки. Лоуренса Винтерса выписали из больницы и сразу же предъявили ему обвинение в покушении на убийство Лоррейн Питерс. Он ушел в полную несознанку и отказался отвечать на вопросы, связанные с тем прошлым преступлением, даже после того, как Грэм все рассказал. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть рассказ Стила о его участии в том убийстве, потребуются ДНК-тесты, но Стоун верила признанию психолога. Хейверсу предъявили обвинение в покушении на убийство Джеффри Пиггота после того, как трое учеников подтвердили, что видели, как он выходил из колокольни за час до того, как отправил туда подростка. Оказалось, что Пики действовали по принципу «баш на баш». Каждый риск оплачивался соответствующим образом. Однако они почему-то не бросились на помощь своему Джокеру, как он того ожидал. То ли попытка убийства оказалась для них слишком серьезным преступлением, то ли они посчитали фигуру физрука слишком незначительной. Ким вспомнила о русской матрешке. Ведь речь здесь шла об элите в элите, а Филипп и близко не стоял куклам, находящимся в самом центре. Торп действительно не знал, что Хейверс поддерживал движение «Пик на плаву» и согласился на расследование всех странных случаев в школе с тем, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание. Человек с характером послабее, чем у Брэндона, бежал бы из школы, куда глаза глядят, но директор решил не сдаваться и восстановить подорванную репутацию Хитквиста. Когда все стало более или менее понятно, Сафи отказалась встречаться и разговаривать со своим отцом. Смерть матери и его действия в прошлом лишь усилили ее собственную ненависть к нему. Пройдет немало времени, прежде чем ее жизнь вернется в нечто, напоминающее нормальное русло. А пока она решила остаться в Хитквисте. Директор Торп заверил Ким, что они позаботятся о девочке, и инспектор ему поверила. Похороны Джоанны Уэйт совсем не походили на то мрачное мероприятие, которое ожидало увидеть Стоун. Друзья учительницы и ее младший брат сделали из-за упокойной службы празднование ее жизни, а не оплакивание ее смерти. Особенно пикантно прозвучали на этом фоне зачитанные отрывки сочинений учеников ее прошлой школы и Хитквиста о том, что Джоанна значила для всех них. После церемонии Тор признался Ким, что Уэйт перешла в Хитквист из-за значительной прибавки к жалованию и других социальных льгот после того, как ее мать поместили в дом престарелых. Пенсионные накопления Джоанны и ее пособия по смерти в период работы могут оплачивать счета ее матери в течение ближайших нескольких лет. И вот теперь Стоун прочитала все показания, заполнила все бланки и ответила на все электронные письма, после чего уселась и стала общаться с пустым рабочим столом. Со столом, на котором все еще стояли личные вещи Доусона, потому что никому не хватило духа убрать их. Она представила себе сержанта, сидящим за столом с распущенным галстуком, расстегнутым воротником и нагловатой улыбкой на лице. Представила себе, как он закатывает глаза, когда Брайант пытается дать ему очередной добрый совет. Она ясно видела, как Кеф подмигивает Стейси, отпуская шуточки по поводу пристрастия констебля к компьютерной игре Warcraft. А еще, как он печатает что-то на компьютере с тем голодным выражением в глазах, которое появлялось у него, когда Доусон был уверен, что взял след. Она вспомнила, как, поспорив с Брайантом, он ходил по офису в туфлях на высоких каблуках и выиграл пари. Сотни воспоминаний пронеслись в голове Ким, пока она смотрела на место, когда-то принадлежавшее Кевину. Но одно из них никак не отпускало ее. Это было воспоминание о том, как они стояли на парковке перед участком, и она ругала его за то, что он нарушил ее приказ не обращаться к общественности через прессу. Тогда она даже не пыталась скрыть своего разочарования, а он не пытался скрыть, что расстроен и обижен этим ее разочарованием. Инспектор всегда знала, что для него важно ее одобрение. Она знала это тогда и убедилась в этом сейчас, когда совсем недавно проводила его аттестацию. Зазвонил телефон, Ким вздрогнула, хотя и ожидала этого звонка. «Машина готова, мэм», — торжественным голосом произнес Джек. Он не мог увидеть, как она кивнула, кладя трубку. Детектив встала и протянула руку за костылями, выданными ей в больнице. Проковыляв по комнате, она остановилась у ближайшего к двери стола и положила в его центр единственный листок бумаги. Это было одобрение на продвижение по службе с ее подписью в конце страницы. «Да, Кев», — прошептала Ким, — «ты был готов».